не способна предотвращать заражение тулеремии, убитая вакцина, как оказалось, может быть применена в качестве лечебного препарата. В разгар Отечественной войны профессор Хатиневер начал вводить ее больным в мышцу, а затем в вену. Предложено им лечение было принято и получило распространение в военных фронтовых госпиталях. После вливания вакцины Хатиневера болезнь постепенно сходила на нет. В условиях, когда врачи были совершенно безоружны перед тулеремийной инфекцией, убитая вакцина, несомненно, оказалась благом для больных и медиков. Но больших симпатий препарат так и не завоевал. Очень уж тяжелы были приступы, которые больные испытывали после каждого вливания. Лечение несло с собой состояние, похожее на приступ малярии. У пациентов начинался жар, лихорадка, возникали боли в бубонах. Поэтому едва появились антибиотики, убитая вакцина исчезла из госпиталей и больниц. И на этот раз, видимо, окончательно. Наука – строгая учительница. Она не прощает ошибок, осуждает на вечное забвение тех, кто упорствует в заблуждениях, но как никто ценит верных и преданных. Вот уже четверть века всякий раз, когда врачи хотят убедиться в точности диагноза «тулеремия», они прибегают к диагностическому препарату, который неотделим от имени Леонида Хатиневера. Тулярин – так зовется это вещество. Дар несомненного трудолюбия и верности ученого одной единственной научной проблеме. Человек, заболевший или переболевший тулеремией, десятилетиями остается чувствительным к микробу тулярензе. Этот факт советские и американские ученые отметили еще в 1931 году. Почти одновременно в СССР и Соединенных Штатах Америки был предложен метод, с помощью которого можно отличить больного от тулеремии от зараженного любой другой инфекции. Для этого надо лишь с помощью шприца ввести в кожу подозрительного больного немного убитых микробов. Через сутки на месте укола возникнут покраснение, гиперемия и припухлость. Такая реакция – верный признак миновавшей или продолжающейся болезни. Автор этого простого и безотказного диагностического приема, молодой ученый В.А. Бычков, погиб вскоре после начала опытов. Но брошенную им добрую мысль подхватил Хатиневер. Он упорно несколько лет изучал и совершенствовал метод в лаборатории, а в 1933-1934 годах, во время большой вспышки в Сальских степях, проверил его на людях. На вспышку тулеремии в станицах и на хуторах возле станции «Зимовники» зимой 1933-34 года съехались крупнейшие специалисты. Многочисленные опухоли лимфатических желез у больных, население называло их просто «шишками», напугали и ученых, и местные власти. Заговорили о чуме. Вот тут-то и пригодилась туляриновая проба. 90 человек получили инъекцию тулярина, и красные припухлости на месте укола разъяснили врачам, что боязнь чумы напрасна. В зимовниках было сделано немало интересных и важных наблюдений. В одном из степных поселков удалось впервые обнаружить кишечную и легочную формы тулеремии. Там же дознались ученые, что болезнь может передаваться человеку через воду. Мне в руки попался занятный документ тех лет, нигде никогда не опубликованный, который весьма точно передает суть опыта в Столярином. Это не отчет и не трактат, а всего лишь шуточная поэма. Участник кампании в «Зимовниках», студент 5-го курса из Ростова-на-Дону Михаил Трофимович подарил ее своему коллеге, аспирантке Екатерине Дмитриевне Полумордвиновой, также немало потрудившейся над разгадкой степной эпидемии. Автор назвал стихи очень длинно. Про шишку у мышки, о затруднениях в диагнозе и о кожной пробе. Приведу здесь часть поэмы. У мышки под мышкой выросла шишка. Мышка буквально сходила с ума, мысля, что шишка — это чума, это дорога, ведущая к гробу. Мышки поставили кожную пробу. Взяли в пробирку кровь из хвоста. Щупают мышки врачи неспроста. Щупают пульс, как будто не верят. И говорят о номере 9. Примечание. Так между собой медики называли туляремию. Все по латыни как-то особо. Что скажет на завтра кожная проба? На завтра мышкина лапка припухла, место укола немного опухло. Вместе укола гиперемия, диагноз ясен, туляремия. Остается добавить, до конца своих дней профессор Хатиневер не переставал улучшать препарат и приемы диагностики туляремии. Верность ученого своей проблеме была вознаграждена. Метод советских врачей получил применение уже во многих странах мира. А как же с предупреждением туляремии? Удалось ли ученым перешагнуть тупик, в который завела их убитая вакцина? Это случилось не сразу.